«Не звал я никого сюда», кидая куски рафинада в бокал. Хмуро ответствовал я тетке, сказал только, что опять по башке прилетело и, что отлежаться за выходные хочу. А они, вместо того, чтобы отстать на пару дней, приперлись вон. Кивнул я на банки с оставшимся провиантом. «Они, Сережа, не приперлись, как ты изволил выразиться, они тебя проведать пришли». Неодобрительно поправила пана, проведать и покормить. «Заботятся они о тебе. И, девушки они, Сережа, обе хорошие, жалко мне их». Тетка вздохнула. «Меня бы кто пожалел». Сразу же пришло в голову. Сначала судьба злодейка, не спросив, наделила наследством в лице Татьяны. А потом еще и Лида после свадьбы меня пьяного к себе домой уволокла. Где, будучи в состоянии невменяемости, я, сначала перепутал постели и залез к ней под одеяло. А потом и на нее. Понятно же, что виной всему цепь обстоятельств. Но клеймо полигамного затейника теперь придется носить не кому-то, а мне. Где справедливость? Кто ж спорит? Конечно, они хорошие. Согласился я с объективной оценкой своих подруг, только вот своей заботой они меня, как флажками обкладывают. Вы бы, пана Борисовна, меня бы лучше пожалели. В данных обстоятельствах, это я, жертва. Кобель ты, Сережа, а не жертва. Вздохнула тетка, редкостный ты кобель. Детально объяснить тонкости знакомства с Лидой и Татьяной я не мог, поэтому пришлось смириться с обидным теткиным суждением о себе. Тогда уж я жертвенный кобель, пана Борисовна. Попытался смягчить я профессорскую формулировку, они ко мне с доброй душой, так ведь и я их тоже обижать не хочу. Попытался я объяснить гуманизмом и человеколюбием свою позицию, жалко мне их, вот и не обижай. Вдруг неожиданно легко согласилась Левинштейн, уж, если собрал вокруг себя хоровод из баб, то изволь теперь изворачиваться. Это твое счастье, что Эльвира вместе с ними не оказалась. Ее темперамента на всех хватило бы. Я представил Эльвиру Юрьевну в компании прежних двух соискательниц, и мне захотелось проглотить еще две таблетки элениума. Левинштейн, видно, заметила тень ужаса на моем лице и удовлетворенно кивнула. Чтобы как-то отринуться от неприятной мне темы, я, отодвинув бокал, поднялся и подошел к плите. Открыв духовку и поднатужившись, вынул из нее сверкающего идола. Сделав два шага назад, осторожно поставил его на стол. Каков, с гордостью не только за Ильича, но и за свой гениальный замысел, самодовольно спросил я тетку, надо бы взвесить основоположника, но думаю, что в нем под 40 кило будет. С таким ужасом на Владимира Ильича Ленина преподаватель истории КПСС и доктор наук Левинштейн смотрела впервые в жизни. Святотатство на стадии замысла, да, оно было мерзким и ужасным, и с трудом помещалось в ее голове, но, все же оно было эфемерным и его нельзя было увидеть воочию. Теперь же, его можно было не только видеть, но и трогать. Грех превращения святого идеала в презренного золотого тельца свершился. Пана потянулась за Беломором, напрочь забыв про моих баб. «Он, что, весь золотой?» — хрипло спросила профессорша, трясущимися руками сломав вторую папиросину. «Весь целиком из золота, весь золотой», — гордо подтвердил я. «Даже не сомневайтесь, можете не стыдиться ни за форму, ни за содержание. Чистейшее золото. Как мы его допрем, Сергей?» Оторвав взгляд от идола, повернулась ко мне пана, «я же его не подниму, и Лева не поднимет». «Я подниму», успокоил я тетку, «с вами поеду, провожу вас до Шереметьева, вы не волнуйтесь, сдадим Ильича в багаж, а там пусть его грузчики ворочают. Документы на бронзовый бюст у нас в порядке и справка из управления культуры имеется, что не является он исторической ценностью. А, если проверять начнут», поежилась старая интеллигентная женщина, на старости лет ввязавшаяся в незаконный оборот драгметаллов и контрабанду, «не начнут. Надо только, чтобы ваш соратник по партии дал вам в сопровождении своего помощника и свой персональный ЗИЛ», вразумлял я подавленную пану, «уважительная причина для этого у вас есть. Всем известно, как погранцы и таможня мотают нервы отъезжающим на ПМЖ. Скажите своему другу, что брат такой нервотрепки не выдержит, даст он и машину, и помощника, для него это ерунда, а таможня тогда и близко к вам не подойдет. Ты думаешь?» – потерянно спросила тетка. «Ты уверен?» – «Уверен, не подойдут, даже, если точно знать будут, что он золотой». Я неуважительно похлопал Ильича по лысине. «Думаете, мало золота из страны партийные начальники вывозят на свои интернациональные нужды?» – усмехнулся я. «И таможенники, и погранцы сразу хвосты подожмут, как только ЗИЛ на площадку перед терминалом подъедет, и потом трижды перекрестится, когда членовоз вашего соратника аэропорт покинет. Вам, главное, в самолет с ним попасть, кивнул я на статуи, а там уже территория Израиля. Нам надо будет еще деньги поменять. Там очень мало меняют, но хоть что-то, грустно озаботилась пана Борисовна. В понедельник с Левой пойдем в сберкассу, книжки закроем. Книжки закройте, а денег вам хватит, успокоил я ее, и на первое время хватит, и на второе. Есть у меня накопления. Откуда у тебя эти накопления, Сергей? Сощурила на меня строгий коммунистический взгляд преподаватель исторического материализма. И вот это тоже откуда? Она ткнула пальцем в гения всех времен и народов. Все это, я повторил жест обличительницы, все это, включая валютные накопления, я забрал у членов вашей КПСС, которые грабили трудящихся и били меня железом по голове. Били, чтобы не мешало им грабить. У одних коммунистов забрал, а другим не отдал. А не отдал, потому что не верю я им. Я вам отдам, вам я верю. Пусть лучше Лев Борисович выживет, чем все это в Африку восставшим неграм отправит. Но, думаю, что скорее всего, опять украдут. Я приблизился к Левенштейну и совсем недобрым взглядом уперся в ее зрачки. Или вы против спасения брата? Пана отшатнулась от меня и по ее щекам потекли слезы. Глаз она не отвела. «Жестокий ты, Сергей!» Прошептала она, «Нельзя так!» Ее голос звучал уже жалобно, непривычно жалобно. Больше всего мне сейчас хотелось обнять эту замечательную тетку, обнять и погладить по голове, а потом долго говорить ей какие-нибудь добрые слова, объясняя, что, зачем и почему. Но я точно знал, что делать этого никак нельзя. Надо, чтобы в этот момент в ней что-то сломалось и она раз и навсегда расставила в своем сознании приоритеты. А, чтобы обняться, у нас еще найдется минутка. Ну, это только, если нас с ней не повяжут в Шереметьево. Так ведь я милиционер, пана Борисовна. Криво улыбнулся я, мне родина за то зарплату платит, за эту самую жестокость. Пана встала со стула и подошла ко мне, взяв за плечи, развернула к окну и принялась что-то высматривать на моем лице и в глазах. «Ты кто, Сережа?» С усталым изумлением вглядывалась она в лицо пацана, за которым скрывалась личина и сознание прожженного циничного мента из 21 века, ненамного уступающего ей в возрасте. «Кобель я, пана Борисовна». Самокритично вывернулся я из-под нехорошего вопроса, но кобель, таки прошу учесть, жертвенный. «И да, вы как в квартиру-то попали, вы же мне сами сказали, что ключи посеяли». Перевел я стрелки на не менее волнующую меня тему. Левин комплект ключей взяла, встрепенулась от своих мыслей тетка, «Санечкины-то ключи у тебя, и еще одни у Левы были, вот они и пригодились». Я дверь как раз открывала, когда Танечка из лифта вышла. Она мне и объяснила, что покушать тебе принесла, а не успели мы с ней на кухню пройти, как тут и Лида объявилась. Левенштейн с улыбкой задумалась. «Знаешь, Сергей, они сначала очень рассердились и хотели тебя разбудить. Скандал тебе хотели устроить, но я их не пустила. Рассказала про тебя, как тебя чуть не убили. И про Сонечку рассказала. И, что ребеночек у вас с ней должен был быть». Пана вытянула из пачки папиросу, но отложила ее в сторону. «Хорошие они девки, Сергей, ты не обижай их. Жалеют они тебя и любят». Сидели вот за этим столом и плакали. Профессорша укоризненно разглядывала меня, как, может быть, и полезную, но очень уж горькую таблетку. Не надо было вам их в квартиру пускать, вот и все. И плакать бы тогда никому не пришлось. Хмуро разглядывая все еще стоящую на столе рыжую болванку, выдал я свое понимание происходящего. И про Соньку не обязательно им было знать. Это только мое, наше, то есть быстро поправился я под взглядом паны. Спорить она не стала. Несколько минут мы просидели молча. Потом Левенштейн начала собираться. Я прошел в зал и достал из серванта отобранную у Милентьева связку ключей. Вернувшись к пане, протянул их ей. «Откуда?» Глаза тетки расширились. «На то я и милиция, чтобы находить потери», довольно ухмыльнулся я. «Граждане теряют, а мы находим и возвращаем». Сняв с вешалки пальто, я помог ей одеться. Проводив хозяйку и заперев за ней дверь, пошел дорабатывать Ленина. Постелив на стол старый китель и завалив на него бюст, я нанес на проплешины лак. Дождавшись, когда он немного схватится, начал втирать бронзовый порошок. Для основания получилось вполне сносно. Теперь Ильич был полностью готов к зарубежному турне. Из коридора просвирестел звонок. Я вздрогнул. Наверное, кто-то из подруг возвернулся с новой порцией забот. Лишь бы не парой. Подхватив планетарного террориста, Я вернул его в крематорий и только потом пошел к двери. Не полагаясь на шутницу судьбу, посмотрел в глазок, и душа воспарила. Гостей было двое, но женщинами они не были. Наоборот, оба они были мужчинами и мужчинами, хорошо мне знакомыми. Я повернул барашек замка и открыл дверь. Гусаров и Гриненко протиснулись в дверной проем. Эти гости приперлись не для того, чтобы проведать пораненного сослуживца. Они пришли, чтобы припахать меня к решению собственных служебных проблем. Какое-то время я еще ждал, что кто-то из двоих достанет из кармана яблоко или хотя бы облепленную табачными крошками конфету. Тщетно. «Помощь твоя нужна, Серега», — доверительно сообщил мне Стас. «Ты не беспокойся, тебе делать вообще ничего не придется, ты просто поприсутствуй и все». Со слов оперов я понял, что они сегодня с раннего утра отрабатывали конкурента к тетке Вересова-Сивова, тех самых, которые вместе с ней решают на отдельно взятом железнодорожном перроне продовольственную программу советского государства, торгуя самостоятельно произведенными пирожками, с мясом, с капустой, картошкой и так далее. Исходя из полученной ими информации, Таисия специализировалась исключительно на пирожках с мясом. На бюджетный вегетарианский ассортимент она не разменивалась. Да, товарки по бизнесу признавали как щедрое наполнение начинкой, так и в целом достойное качество ее продукции, но они категорически были не согласны с ее ценовой политикой. С их слов, Сульдина бессовестно демпинговала, вынуждая соседок по бизнесу уходить в картофельно-капустный сегмент, а сама она тем временем подмяла под себя все объемы выпечки с мясной начинкой. Эти торгашки утверждают, что она безобразно тырит мясо с пищеблока роддома, где работает. Потому что, по их словам, если покупать мясо за деньги, то при ее ценах, торговля может быть только в убыток. Стас увлеченно добивал печеночные котлеты, которые я планировал доесть вечером. «А я-то вам зачем понадобился?» – задал я единственный и резонный вопрос. Сдали они Сульдину. «Она сегодня в 6 вечера с работы возвращаться будет. Эти торговки утверждают, что Таисия со столовой мясо ворованное понесет. Много понесет, чтобы завтра весь день торговать», – встрял в разговор Гусаров. «У нее не только пассажиры пирожки покупают, к ней постоянные покупатели из города наведываются. Мы ее хотим принять, когда она с ворованным мясом с кухни выйдет, на том и колоть будем». Задрало руководство нас уже за бандитские ценности. Вздохнул Стас. Тютюнник объявил, что, если до среды результаты не дадим, то он нас на заслушивание в УВД вместе с собой вытащит. Теперь мне стал понятен энтузиазм оперов, готовых пожертвовать и без того редкими выходными ради борьбы с пирожковой мафией, да еще процветающей не на их территории, а в юрисдикции линейного отдела железной дороги. «Опять не понял, я-то тут каким боком?» – почти возмутился я, понимая, что меня хотят обеспечить почетным, но бесплатным трудом. «Серега, друг», – Гриненко отложил в сторону надкусанную котлету и даже вытер губы Татьяниным полотенцем, – «вот жопой чувствую, если ты поприсутствуешь, то все у нас получится. И эта сука Сульдина все нам расскажет про нычки Сивова». Сидящий рядом с ним Боря Гусаров молча приложил руку к груди, показывая, как он солидарен с просьбой своего боевого товарища. «Ребята, а вы не охерели?» Тихо, но совершенно справедливо возмутился я. «Я не по вашему департаменту числюсь. Я следователь. Это раз. Но и хрен бы с ним. Помощь я вам всегда готов. Да только вы же знаете, что я права не имею теперь в это дело соваться. По закону не имею. На мне и без того грехов перед прокуратурой, как блох на собаке». Я уставился на оперов, ожидая, что, осознав абсурдность своей просьбы, они смутятся и отвалят с извинениями. Но не тут-то было. Оперы были операми, и ради раскрытия преступления они были готовы на любую бестактность и беззаконие. «Да ладно, Серег», – заговорщицки подмигнул мне Стас, «дело же в производстве у Эльвиры Юрьевны». И зачем-то снова подмигнул. Какое-то время я матерился, стараясь не сильно трясти головой. Потом завод кончился, а Гриненко и Гусаров по-прежнему сидели на кухне. Сидели молча, но всем своим видом отказываясь уходить и изображая сирот. Я встал и пошел собираться. Халявное мясо Таисии Сульдиной. Опера уже минут 40 морозили сопли у служебного выхода пищеблока роддома 2. А я, в отличие от них, сидел в теплом салоне машины и контролировал выход из родильного отделения. На всякий случай. Я сам придумал себе это бессмысленное, но зато теплое занятие. Просто, чтобы не мерзнуть вместе с двумя аглоедами. Пока Сульдина не затарится на кухне стыренным мясом, она нам без интереса. И мы ей, справедливости ради, стоит отметить, тоже до фонаря. В очередной раз дверь родильного цеха отворилась, и вместо незнакомого медперсонала показалась очень даже знакомая Таисия Тихоновна. Планы оперов рушились напрочь. Сульдина должна была выйти из пищеблока, но никак не отсюда. Значит, сегодня не ее воровской день. Смущало лишь одно, в ее руках помимо нормальной женской сумки, была еще и объемная дермантиновая. И она не была пустой, судя объему и потому, как скособочившись, ее держала ненавистная нам санитарка. Может быть, она сходила на кухню, затарилась там мясом и внутренними коридорами вернулась назад? Зачем? Любит риск. Просигналив дважды, как и договаривались, я вышел из машины и двинулся на перерез Сульдиной. Та, увидев меня, моментально сориентировалась и, бросив поклажу, кинулась бечь вдоль здания прочь от меня, прямо через заросли не по-летнему жестких, как колючая проволока, кустов. Мимо пронесся Борис. Уйти от такого спринтера у Таисии шансов не было, поэтому я развернулся и пошел к добыче. Сумку уже потрошил азартный Гриненко. Что это? Тыкал он пальцем в лилово-темно-красные лепешки. Ливер что ли? Плацента это, товарищ старший лейтенант. Послед, это то самое, что вслед за ребенком выходит, уже догадываясь, на чем демпингует в своем бизнесе тетка Сивова, пояснил я. В прошлой жизни мне пришлось однажды принимать роды прямо на месте происшествия. И поэтому я понял, что пищеблок роддома Сульдина не обкрадывала. Не было ей в том никакой нужды. У нее был другой источник бесплатного и вполне качественного мяса. Глава 16. Вот же БЛД. Оперуполномоченный Станислав в панике выдернул руку из сумки и начал суетливо вытирать об штанину свой любопытный палец. Застрелю паскуду. Мне стало обидно за многострадальную женскую плоть и за родовые муки всего бабьего сословия. Стас, а ты, когда девок в койке по кунке гладишь, потом тоже каждый раз бегаешь к своим штанам, чтобы руку вытереть? Поинтересовался я. Товарищ сначала злобно, а потом еще и растерянно посмотрел на меня. Да иди ты. Раздраженно огрызнулся Гриненко. Вот, что вы за люди такие, следаки. Вечно любите поумничать. Сравнил тоже. Живая пизда и вот это. Он пнул тяжелую сумку из кожзама, набитую несостоявшейся радостью привокзальных гурманов. Пойду, лучше, Боре помогу. Гусаров тем временем все никак не мог одержать победу над вороватой Сульдиной, не решаясь успокоить ее уместным в таких случаях ударом в ухо или по печени. Он тщетно пытался скрутить визжащую и, как юла, вертящуюся на еще толком не оттаившей земле, Таисию. Не поможешь ты ему, она вам обоим только рожи расцарапает. Жди здесь и трофей сторожи. Скомандовал я и пошел к непримиримому дуэту мента и криминальной санитарки. Сульдина. Подойдя, гаркнул я, а через секунду добавил уже тише: ты, падла, чего бузишь? Хочешь, чтобы все в округе прямо сейчас узнали, чем ты людей кормишь и что у тебя в сумке лежит? Визг прервался моментально, равно, как и прекратилось сопротивление работнику милиции. Торговка молча поднялась на ноги и безропотно позволила Борису произвести ей традиционный загиб руки за спину. Отпусти ты ее, некуда ей бежать. Порекомендовал я оперу, а ты, Сульдина, отряхнись как следует, иначе пешим порядком за машиной поскачешь. Бойцы уголовного сыска зажали промеж собой на заднем сиденье Таисию. Свою воровскую сумку она всю дорогу продержала на коленях. Так мы и добрались до райотдела. Сульдина промеж оперов сидела смирно и безмолвно, как мышка под веником. В ров также вошла, не дернувшись. И далее, по пути в крыло, Аур тоже вела себя очень прилично. За нашей процессией увязался вышедший из приемной начальника ров к его зампа оперкапитан Захарченко. А увязался он, увидев меня, намереваясь, очевидно, получить объяснение всех форс-мажорных обстоятельств, сложившихся вокруг меня и с моим участием за последнее время. «Вы куда?» – глядя на меня, спросил Захарченко у Стаса. «К нам в кабинет, товарищ капитан», – вежливо приостановился Гриненко. «Вон, с воровайкой работать будем, по нычкам Вороницкого. Вы же сами дали указание активизироваться по их общаку. Раньше времени сдал все наши благие намерения опер. А следователь здесь при чем?» По-прежнему рассматривая меня, продолжил пытать Стаса Захарченко. «Ну так это же он ее задержал», начал уже понимать свою промашку слишком откровенной с начальством опер, и вообще, он уже более уверенно и определенно добавил: «Мы с Борисом думаем, что пусть лучше Корнеев с бабой пообщается, он ее, точно, расколет. Это мы его уговорили помочь. Во времена пошли, дожили». Хмыкнул зам по опер, Сыскари Следаков просит жулика поколоть. Он перевел насмешливый взгляд на своего подчиненного. Гусаров, с отловленной нами Таисией, в шагах в 12 дальше по коридору топтались у двери в оперский кабинет. Дверь была заперта изнутри. Там Шпаков с крадуном работает. Час назад задержали, пояснил Захарченко. Пошли ко мне, у меня с вашей злодейкой поговорим. Вцепился, как клещ, в нашу делюгу капитан. Мы с Гриненко переглянулись. Опер виновато пожал плечами. Виталий Николаевич, мне с ней надо с глазу на глаз поговорить. Уперся я, не желая устраивать из доверительного разговора с Сульдиной колхозное собрание. Я и согласился-то участвовать в облаве на Таисию только потому, что сам был кровно заинтересован в официальном обнаружении хоть какой-то части награбленного бандой Вороницкого. Пока не получится бросить кость в зубы руководства, оно не перестанет тиранить оперов, и меня тоже в покое не оставит. А кроме этих руководящих, есть еще и московский дед, который, наверняка, что-то обо мне сейчас нехорошее думает. Короче, в моем разуме по-любому выходило, что надо что-то найти. Пусть немного, но найти. Чтобы замкнуть кольцо этой истории и всем продемонстрировать ее логическое завершение. Ну так и работай в свое удовольствие, Корнеев. Не стал со мной спорить умный Захарченко, хорошо понимающий в интимном процессе вербовки и в доверительных беседах с источником. Ты с ней в моем кабинете, как барин, поработаешь, а мы, уж так и быть, из приемной вас послушаем. Он по-свойски подмигнул Стасу. Годится тебе такой вариант, Корнеев. Деваться было некуда, да и незачем мне было куда-то деваться. Так даже лучше. Потом ни одна сволочь не обвинит меня в сепаратных договоренностях с держательницей бандитской кассы. Годится, Виталий Николаевич, не стал я выеживаться. Ну и отлично. Удовлетворенно кивнул Захарченко. Гусаров, давай, веди задержанную в мой кабинет, Сергей Егорыч там с ней работать будет. Теперь уже зампоопер подмигнул не Стасу, а мне. В кабинет заместителя начальника РОВП мы зашли втроем, он, я и Сульдина. Располагайся, Сергей Егорыч. Капитан гостеприимно указал на свой стол. Ты тут работай, а мы с товарищами в другом месте своими делами займемся. Он строго взглянул на оробевшую санитарку. А эту, если слов твоих не поймет, ты в камеру спусти, до утра ее продержат, а утром я с прокурором договорюсь, он арест санкционирует. Захарченко посчитал, что такая прелюдия к нашей беседе с Сульдиной делу не повредит. Таисе указали стул, на котором сидеть ей пришлось спиной к двери, которая осталась немного приоткрытой, вместе со второй тамбурной. Ладно, пусть подслушивают, лишь бы не подглядывали. Пользуясь разрешением хозяина кабинета, я уселся на его место и взял из стопки листок бумаги, а из стакана карандаш. Ну что, Таисия, давай попробуем тебя спасти, может быть, оно и получится. С сомнением на лице и в голосе, начал я. Подлая баба в ответ промолчала. Разговаривать она со мной не хотела. Не воспринимала она меня, как достойного собеседника. Это я еще тогда, на обыске понял. Слишком уж молод я, да и чином невелик. А она, поимевшаяся у меня в деле 126-й форме, дважды побывала за колючкой. Причем, первая ее ходка, по молодым годам, была за соучастие в разбое. Серьезная тетенька, ты чего молчишь? Я не стал повышать юношеского голоса, вопреки ее наивным ожиданиям. Слышала, что начальник сказал: до утра в камеру пойдешь, а потом под арест до суда. Сульдина подняла на меня глаза и оглядела не шибко боязливым взглядом. А ты скажи мне, начальник, по какой статье ты меня арестовывать собрался? Она снисходительно ухмыльнулась. Может, кто-то заявление на меня подал? Или у тебя справка есть о стоимости похищенного? Санитарка с кулинарными наклонностями уже почти издевалась надо мной. Первый испуг у нее прошел, и теперь от нее веяло возрастающей уверенностью. Привлечь ее к уголовной ответственности никакой возможности не было, а административной, за торговлю без патента, она, походу, не боялась. Штраф там, кажется, рублей 5. Такими деньгами Таисия, безусловно, располагала. По всему выходило, что к своему бизнесу эта баба подготовилась основательно, в том числе и подковалась юридически. По-хорошему разговорить эту бизнес-леди у меня не получилось. Значит, придется добиваться от нее откровенности по-плохому. Грамотная, заглянул я в ухмыляющееся лицо торговки. Ну так это хорошо, что грамотная. Значит, слова мои до тебя обязательно дойдут. До самых твоих гнилых печенок дойдут. Засекай время, гражданка Сульдина. Слово тебе даю, офицерское. что через трое суток ты сама в своем сарае вздернешься. Я прошелся по кабинету и по-хозяйски уселся в кресло заместителя начальника РОВД. В кои-то веки еще удастся в нем посидеть. Кресло мне нравилось, и большой руководительский стол тоже. На воровку я даже не смотрел. «Чего это я вздернусь?» «Ничего я не вздернусь», — нахально возразила мне жизнелюбивая санитарка. «Я, может, еще и вас переживу, гражданин начальник». Вконец обнаглевшая Таисия, по примеру Захарченко, мне подмигнула. Меня это как-то очень нехорошо развеселило, и я отпустил тормоза. «Ну, что ж, сама напросилась, мерзавка. Теперь пусть хлебает полным ситечком. Все равно надо было ее выводить на конфликт. Но теперь я ее уже буду ломать не только на информацию, но и на подписку о сотрудничестве. Пусть операм будет дополнительный бонус. Баба она в воровской среде далеко не чужая, а, значит, информированная. Сомневаюсь я, гражданка Сульдина, что теперь тебе даже неделю повезет прожить на белом свете». Сочувственно покачал я головой. «Что-то мне подсказывает, что те два давешних опера, которые тебе руки у родильни крутили и с которыми ты потом в обнимку сюда ехала, завтра же наведаются на вокзал, к твоим подружкам, к тем самым, вместе с которыми ты пирожками торгуешь», — кивнул я на стоящую посреди кабинета ее сумку. Таисия уже не ухмылялась и своими поросячьими глазенками мне тоже уже не подмигивала. Дважды сиженная курва почувствовала в моих речах что-то для себя недоброе и крепко насторожилась. И почему-то думается мне, Таисия Николаевна, что не станут эти оперы скрывать, каким способом и в какой бесчестной конкурентной борьбе ты их победила. Подозреваю, что во всех подробностях расскажут они твоим соперницам, что в пирожки свои ты бабью требуху вместо нормальной мясной начинки совала. Сочувственно оглядел я родовспомогательную санитарку-воровку. Как думаешь, когда после этого город на уши встанет? Через сутки? Или через двое? Физия гражданки Сульдиной постепенно обретала зеленовато-серый оттенок. Но ты же понимаешь, подруга, что главная твоя беда не в общественном порицании со стороны добропорядочных граждан. Продолжил я сочувствовать осунувшейся женщине и рассматривая ее утратившее уверенность лицо. Мы же с тобой оба хорошо знаем, сколько лихих людишек за все годы твоей торговли этой продукцией на бану харчевались. Но вот ведь в чем твоя беда, Таисия. Даже если они не брезгливые, так все равно им впредь неизбежные командировки к хозяину в лагерь предстоят. А как им туда теперь ехать? Раньше-то они, как честные арестанты и порядочные сидельцы, имели полное уважение от приличного камерного общества. А что теперь? Как им в зону подниматься после того, как ты их пиздячьим ливером кормила? А, та я, теперь уже не она, а я, с нехорошей ухмылкой смотрел в ее глаза, полные дикого ужаса. Ты только представь, паскуда, сколько теперь фартовых людей сразу попадет в петушиный продол, едва поднявшись в зону, и не за какие-то свои босяцкие косяки, а только исключительно по твоей беспредельной барыжьей милости. Как ты думаешь, Сульдина, сколько жить тебе осталось? Я замолчал, взяв паузу. Нужно было дать Таисе чуток времени на осознание своего крайне незавидного положения, незавидного, вплоть до летальности, и после этого дать ей еще пару минут на погружение в по-настоящему животный ужас. Чтобы как-то себя занять это время, я принялся изучать интерьер кабинета. От созерцания небогатой казенной обстановки меня отвлек нарастающий вой. Обычно так завывают впечатлительные дамы после 40. Как только кладбищенские служители начинают засыпать землей могилу с дорогим их сердцу покойником, Сульдина выла, будто в кабинете Захарченко закапывали всю ее семью, включая не только родителей, братьев и сестер, но и всех законных, а также факультативных мужей, в том числе из лагерной охраны. «Не губи, начальник!» — подняла она на меня глаза, переполняемые смертельной паникой. «Не сдавай! Они же, гады, меня на куски порежут!» И снова завыла, набирая децибелы. «А ну заткнись, тварь!» — реакционно шумнул я. «По твоим грехам, тебе же, сука, и муки! Ты подумай, дура, сколько ты за эти годы лихих людишек опарафинила! Они же не милиция, они тебя очень быстро найдут. В какую бы глухомань ты ни скрылась, я внимательно наблюдал за упырихой, чтобы не пропустить нужного момента». Сульдина дозревала. «Начальник», — Таисия приглушила голос, — «я дом продам, и еще у меня деньги есть, 12 тысяч». На меня она смотрела уже, как на ровню, как на достойного собеседника, а не как на вчерашнего прыщавого школьника. «Все тебе отдам и уеду, далеко уеду, ты только не сдавай меня». Я встал с начальственного кресла и, заложив руки за спину, принялся в глубоких раздумьях мерить помещение, вышагивая из угла в угол. Искусительница Сульдина, затаив дыхание, не отрывала от меня глаз. «Кажется, пора. Не получится у нас с тобой, Таисия, такого полюбовного финала». Остановившись напротив нее, выразил я на своем лице жадноватое огорчение. «Ты же сама видела, что капитан в курсе этого дела, а он, чтоб ты знала, заместитель начальника районной милиции. Все твое бабло, которое ты мне отдашь, он себе заберет». Мстительно покосился я на приоткрытую дверь. «Не заберет», еще тише проговорила санитарка Кулинар. «Он и знать-то ничего не будет. Да и за что ему, бездельнику, платить? Это же ты меня ущучил, значит, тебе и отдам. А этот дармоед пусть и дальше на своих совещаниях штаны протирает. Ты не сомневайся, я верное слово говорю. Сам видел, дом у меня справный, за него меньше 10 тысяч не дадут, даже если я его в спешке продам. Соглашайся, начальник». Глаза Таисии Шахерезадовны смотрели на меня, истекая медовым щербетом. Но поддаться искушению у меня не было ни возможности, ни, что самое главное, желания. За приоткрытой дверью, в компании двух оперов, грел уши зампа опер Захарченко. Это, во-первых, и был еще московский дед генерал Севастьянов. Это, во-вторых, да и трофеять такое изъятие, мне было как-то некомфортно. Не боевой это доход, совсем не боевой. Бог с ним, с капитаном, Таисия. Отмахнулся я, как от чего-то несущественного, не в нем дело. Наша с тобой беда в том, Таисия, что комсомолец я, идейный, сука, комсомолец. Для убедительности указал я взглядом на портрет Ленина, висевший над руководящим креслом, а эта форма дебильности, сама понимаешь, не лечится. Дождавшись, когда на прояснившийся лик падальщицы опять опустится непроглядный ужас, я по-христиански протянул ей спасительную соломинку. Но, с другой-то стороны, кому будет легче, если уголовный элемент, сбившись в шайку, вырвет тебе матку и заставит тебя напечь из нее пирогов? Глядя на ополоумевшую от страха Сульдину, вслух рассуждал я, да еще потом тебя же и заставит их сожрать, как-то не по-человечески, не по-советски это. Ты сама-то как считаешь, Таисия Николаевна? Таисия Николаевна в это время жадными глотками заглатывала из кабинетного пространства атмосферу, а потому ответить мне по существу заданного ей вопроса ничего не могла. И я продолжил: давай-ка, мы с тобой так поступим, я взял небольшую паузу для усиления эффекта, мы про твои кулинарные художества, так и быть, промолчим, хотя и не забудем, а ты за это напишешь мне всего лишь 2 небольшие бумажки, всего 2 листочка, только и всего, Сульдина, и тогда продолжай дальше спокойно жить в своем доме. Сердечным взглядом доброго волшебника подкрепил я свое спасительное предложение. Только из роддома уволишься и, боже упаси тебя, где-то выпечкой торговать. Как какие бумажки? С растерянной обреченностью попыталась тупить подлая баба. Ты чего мне тут под дуру шаришь, а, Таисия? Сделав суровость на лице, начал я вполне правдоподобно сердиться. Хочешь, чтобы я окончательно осерчал и приказал своим операм ославить тебя на весь вокзал? Ты этого хочешь? И тонко взвыла гиена в женском обличье, не хочу, и снова взвыла, и надо было завершать процесс свербовки. Именно сейчас для этого интимного действа сложился самый благоприятный момент, и упускать его не следовало. А ну заткнулась, сука, рыкнул я, напрягая все имеющиеся голосовые связки. Ты решила, что я тут с тобой шутки шучу? А ну пиши, тварь. Я положил перед раскисшей Сульдиной листок бумаги и авторучку. Далее мы с Таисией писали диктант, вернее, писала она, я диктовал. Забрав в свои руки обязательства новоиспеченной агентессы о сотрудничестве, я положил перед ней второй листок. «Пиши, где тайники в твоем доме с бандитским хабаром, и лучше не зли меня, я точно знаю, что сивый у тебя хранит награбленное добро». Мне снова пришлось хмуриться, ему оно уже не понадобится. Ему в ишак светит и расстрельный тупик. В лучшем случае пятнашка, это, если очень повезет. Так что пиши и рисуй, но, чтоб понятно было. Глубоко, со всхлипом вздохнув, Сульдина взялась за самописку и придвинула к себе бумагу. На описание тайников и на художество ушел почти час. Сама понимаешь, отпустить тебя я сейчас не могу. Переночуешь в камере, а завтра поедешь с нашими на обыск. Будут знакомые тебе оперы, может быть, прокурорский следователь, если она захочет. Жди здесь, сейчас тебя отведут. Я направился на выход, но, вспомнив о выгодном предложении, остановился. А те 12 тысяч, что ты мне сулила, в детдом отнесешь. Мои ребята тебя туда проводят. Поняла? Дождавшись покорного кивка, я развернулся и вышел из кабинета, едва не сбив отпрянувшего от второй тамбурной двери капитана Захарченко. С укоризненным осуждением посмотрев на него и даже покачав головой, я отдал писанину секретного агента Сульдиной не ему, а стоявшему рядом, оперу Гриненко. «Все слышал?» – вопросительно посмотрел я на него. Опер кивнул: «Составь на нее протокол по мелкому хулиганству и в камеру определи до утра, а то, не дай бог, приедет кто из проверяющих ночью, да еще нагонит ее на волю за безосновательное содержание, и хер тогда вы что завтра у нее найдете». Попрощавшись с коллегами, я вышел в коридор. Чувствовалась не только усталость, но и нарастающая головная боль. Хотелось одного – побыстрее добраться до дома и заглотить пару колес Танькиного Иллиниума и таблетку Цитрамона на десерт. Благополучно доколесив до дома и подъехав к своему подъезду, я понял, что зря рассчитывал на фармакологический покой. У парадной, зябко кутаясь в пальтишко и с портфелькой в руке, подпрыгивая, туда-сюда вышагивала Эльвира Юрьевна. Либо она сильно подмерзла ожидаючи, либо точно так же сильно хочет писать. Энда, глава 17. Второе предположение оказалось более верным. Как только мы вошли в квартиру, старший следователь Пауфт, скинув мне на руки свое пальто и портфель, не разуваясь, метнулась в дамскую комнату, которая по совместительству была также и мужской. Развесив ее и свою верхнюю одежду и разувшись, я помыл руки в ванной и пошел переодеваться в свою домашнюю пижаму, то есть в спортивный костюм трехполосного Адидаслера из вражеской ФРГ. Из секретной комнаты Эльвира Юрьевна вышла уже более умиротворенной. Ногами не сучила, но смотрела по-прежнему с вызовом. Если она имеет ко мне претензии по корпоративной части, то ладно, уж с этим я как-нибудь да разберусь. Но, если ее будоражат мысли относительно моей якобы вопиющей полигамности, то это меня в скором времени совсем не порадует. Что же за судьба мне такая обломилась? Девки мне достаются преимущественно хорошие, но почему-то почти все они меня переоценивают в плане моего мифического кабелирования на сторону. Хотя, я-то все про себя знаю гораздо лучше их, и свои греховные, но видит Бог, скромные межполовые коммуникации расцениваю как довольно среднестатистические, то есть вполне умеренные. Во всяком случае, не больше, чем это бывает у других нормальных мужиков. Более того, я с обоснованной гордостью могу вспомнить, пусть и немногие, но реальные ситуации, когда меня хотели и я хотел. Но при всем этом, я от актов вожделенного прелюбодеяния все же смог удержаться. Разве после этого я не молодец? Разве не эталон молодого строителя коммунизма? Ты бы разулась, любимая, у меня тут чистые ногти, здесь не испачкаешь. Вежливо порекомендовал я энергичной мадам Клюйко. Возразить Эльвире было нечем, поэтому она прошла к вешалке и сняла сапоги. Я тут же подсунул к ее ногам недавно купленные специально для дам тапочки. Одну из разноцветных четырех пар. Цвета я еще не распределил. Чай, кофе или ты на диете и тебе уместнее сейчас предложить борща? Поинтересовался я предпочтениями строгой гости. Со свининой, сметаной и чесноком, вечером это наиболее полезно для такой стройной фигуры, как у тебя, любимая. В этом времени женщины пока еще не заморачиваются с подсчетом калорий, и к своему весу они относятся без маниакального трепета, и к анорексии они тоже еще не стремятся. Однако, что-то в моей дружелюбной реплике прокурорша все-таки услышала, и это что-то показалось ей подозрительным. Наверное, поэтому она несколько секунд недоверчиво изучала выражение моего лица, искренняя улыбка на котором далеко зашкаливала все допустимые стандарты. Борща, так и не разглядев никакого подвоха в моих глазах, скорее потребовала, чем попросила Эльвира Юрьевна, а кофе потом. Как скажешь, душа моя. Еще шире улыбнулся я и слегка склонил голову. Неукоснительное исполнение твоих желаний есть самое радостное для меня занятие в этой жизни. В угоду даме немного слукавил я, после чего быстро повернулся и стремительно удалился на кухню, чтобы лишить возможности Клюйко сказать мне в ответ какую-то гадость, поскольку, с приторной любезностью я явно переборщил. Во всяком случае, по глазам особо важной следачки это было заметно. А о том, что Эльвира Юрьевна очень не любит, когда ее выставляют глуповатой курицей, я уже хорошо знал. Слишком хорошо. На кухню Эльвира вошла без демонстративных проявлений гнева, но по лицу ее было видно, что правильнее будет прокуроршу сначала накормить, прежде чем начинать склонять ее к интимной близости. А то, что без этого сегодня никак не обойтись, я понимал лучше, чем кто-либо из присутствующих на этой кухне. По какой-то, пока неведомой мне причине, прокурорская мадам относилась ко мне сегодня без должной симпатии. Так-то оно и хрен бы с ним, но в конкретный промежуток времени мне это было ни к чему. Выезд Лишневских, раз. Я фигурант в резонансном уголовном деле, теперь уже союзного масштаба. А она, на минуточку, это дело расследует. Это два. Есть еще и три, и четыре. Поэтому рандеву в койке сегодня неизбежно, как крах социализма в этой стране. И пусть только какая-нибудь сволочь расценит этот акт самосохранения, как блуд. Налив полную тарелку сваренного вчера и только что разогретого борща, я поставил ее перед суровой подругой. Потом придвинул к ней банку со сметаной и протянул ложку. Размешав ложкой насыпанный в тарелку черный перец, Эльвира той же самой ложкой попыталась сунуться за сметаной. «А ну стой!» Прекратил я эту постыдную вакханалию. «Вот красивая ты баба, Эля, и даже юрист, вроде бы не сказать, чтоб совсем уж плохой». При этих словах лицо Клюйка сильно перекосилось, но я сделал вид, что не заметил этого и продолжил. «Но вот почему ты такая разгильдяйка. Я ведь так и сам на тебе жениться никогда не смогу, и кому другому тебя замуж всучить не сумею». Не скрывая жгучего расстройства, откровенно выразил я свое неудовольствие. Я достал из ящика стола чистую ложку для сметаны и протянул ее искрящейся дикой яростью советнице юстиции. Не одела бы она мне на уши эту тарелку с горячим борщом, только что мною же, кстати, и налитым. Но обошлось, и обошлось, скорее всего, лишь только потому, что Эльвира в своей термоядерной вспышке гнева забыла обо всем, что ее окружает, обо всем, кроме меня ненавистного. Значит, сейчас я все о себе и узнаю, без длительных и коварных расспросов, которые она наверняка уже структурировала и выстроила в своей голове, и которые, вдобавок, притянут к себе еще много чего нехорошего. А теперь будет сумбурно все и, главное, сразу, как мне оно и надо. Ты мерзкая скотина, Корнеев. Громогласным свистящим шепотом в очередной раз сообщила мне Эльвира Юрьевна непреложную истину. Ты подонок и преступник. Я с интересом слушал неприятные оценочные суждения о самом себе, отмечая, что часть из сказанного с действительностью не расходится. А, если и расходится, то не во многом. Чтобы обличающая прокурорша не ограничилась лишь одними намеками, я ее поощрил дружелюбной улыбкой. И опять, кажется, переборщил. Чего ты лыбишься, подонок? Подскочила ко мне с ложкой в руке, как с топором. Клюйка, думаешь, я не знаю про твоих баб? Скотина, скотина, скотина. Только сейчас я вспомнил, что Эльвира на сносях, и понял, что драконить беременную бабу ради получения информации – это действительно скотство. Поэтому, сделав шаг навстречу, крепко обнял ее. Во-первых, чтобы попытаться успокоить, а во-вторых, чтобы пресечь ее неприкрытые посягательства на мое и без того изрядно подрастраченное здоровье головы. В последний раз, московским полковником Милентьевым подрастраченное, ныне покойным, очутившись в моих крепких объятиях, свирепая тигрица в прокурорском мундире, вдруг обмякла и разрыдалась. Гормональные качели, твою же бога мать. Поняв, что прокурорский ужин откладывается на неопределенное время, я подхватил продолжающую сотрясаться Эльвиру и понес в комнату. Положил ее поверх покрывала на постели и метнулся назад на кухню. Налив в стакан холодной воды, вернулся к подвывающей подруге. Она в позе эмбриона лежала лицом к стене и заходилась в горьком плаче. На мои попытки повернуть ее к себе, страдалица не реагировала или резко дергала ногами. Секунду-другую поразмыслив, я начал поливать горестную гримасу на лице Эльвиры Юрьевны тонкой струйкой холодной воды из стакана. И случилось чудо. Все еще подергиваясь, но прекратив рыдать, экзальтированная барышня повернулась ко мне некрасивым красным лицом и, заикаясь, задала очередной обидный вопрос. «Корнеев, ты, что, совсем дурак?» И я даже успел подумать, что сейчас не лучшее время для того, чтобы обижаться, прежде чем ответить. «Конечно, дурак». Не без грусти согласился я с прокурорской сожительницей. «А был бы я умный, душа моя, разве влюбился бы я в такую неряху, которая ложкой из тарелки с борщом лезет в банку со сметаной? А ты в меня влюбился?» Уже без заикания, но все еще отдельными между конвульсиями словами последовал внятный прокурорский вопрос. «Ты ведь, наверное, мне опять врешь, Корнеев? Дурак-то я дурак, Эля». Смирился я с ее оценкой своего скорбного от контузии интеллекта, но не настолько, чтобы пропустить такую умницу-красавицу, как ты, и не влюбиться без памяти. Почти не лукавя признался я, а, как православный комсомолец, врать беременным женщинам я не приучен. Я ведь, Эля, в религиозной старообрядческой семье воспитывался, в большой строгости. А это у нас большим грехом считается, Эля, беременным врать. С минуту женщина в прокурорском обряде и с мокрым лицом что-то пристально высматривала в моей физиономии. Потом она отвернулась и задумалась. Потом снова посмотрела на меня и скомандовала голосом прежней Клюйка: «Ты иди пока, кофе приготовь, а я минут через пять приду, мне в ванну надо». Уже деловито вытирая тыльной стороной ладони глаза, распорядилась советник юстиции. «Это как же они с ума так не сходят, при таких-то перепадах настроения?» – подумалось мне. Но углубляться своими и без того израненными мозгами в непознаваемое я не стал. Я пошел на кухню выполнять прокурорский наказ. Эльвира Юрьевна появилась не через 5 минут, и даже не через 15. Вышла она на 23-й минуте, судя по стрелкам на моих часах. Рисковать с попреками я не стал, а просто в четвертый раз включил конфорку под чайником. Зато у этой обновленной прокурорши было не красное лицо, и оно не было распухшим, и из одежды на ней была лишь моя рубашка. Это мне понравилось больше всего. «Значит, верной мы дорогой идем, товарищи». Полностью успокоившаяся барышня уселась за стол и, стыдливо заправив между ног полы рубашки, стала смирно дожидаться кофе. Я тоже делал вид, что ничего особенного не произошло, и расставлял перед гостьей все необходимое для кофепития. Удар по затылку она мне нанесла, когда я повернулся за чайником к плите, и удар на этот раз был не железом, а вопросом, но оттого не менее сокрушительным. «Это ведь ты убил Милентьева, Сережа?» Голос Эльвиры был спокоен до бесцветности. «Да, он был сволочь, но зачем было убивать?» Смятение длилось доли секунды, и не в моем мозгу. Мой разум, в отличие от юношеского, был спокоен. Следачья поговорка из 90-х здесь еще не в ходу. Одно дело знать и совсем другое – доказать. Лет через 12 появится в сообществе оперов и следователей такая присказка. Так вот, доказать мне что-либо относительно реальной версии о смерти полкана никто не сможет. Даже, если мой самый лучший и верный друг Вова Нагаев вдруг затеется с показаниями о том, как мы вывозили остывшего Аркадия к забору с Ульдиной. Мне и делов-то в таком несуразном случае, всего-то таблетки в унитаз спустить. А, может, и того делать не стоит, уж больно хорошие эти таблетки. Я-то и на самом деле не убивал полковника. Создал все предпосылки и довел до самоубийства, это да. Но и об этом только мы с Милентьевым знаем. А из морга он показаний на меня не даст. И сам я на себя показаний тоже не дам. Да и Вова меня не сдаст. Потому как он сам тогда соучастник, и даже не поэтому не сдаст, а потому что друг. Это ты ради такого глупого вопроса у моего подъезда чуть не описалась, аккуратно наливая кипяток в стоящую перед подругой чашку, спросил я, а чего к себе в прокуратуру не вызвала? Ты, Сережа, не виляй, ты просто мне ответь, это ты его убил? Эльвира забыла про налитый в ее чашку кипяток, и мне пришлось самому насыпать ей кофейный порошок и сахар. А, если я, то что? Спокойно глядя в глаза матерой волчицы-следовательницы, помешивал я кофе в ее чашке. Кому от этого хуже стало? Тебе, мне, советской родине или ее народонаселению? Не будешь же ты утверждать, что не веришь в бандитскую сущность Милентьева и в его участие в банде Вороницкого? Глаза старшего следователя областной прокуратуры выражали твердое и жесткое неодобрение, а на лице были страдания и мука. Будешь меня привлекать в качестве подозреваемого? Грустно спросил я. Или сразу обвинение предъявишь? Клюйка смотрела на меня и молчала, а по лицу ее опять текли слезы, по застывшему безучастному лицу. И видеть это было страшнее, чем недавнее рыдание. «Не переживай, Эльвира Юрьевна, не убивал я Аркадия Семеновича», вздохнув, произнес я почти правду, «и ты завтра сама в этом убедишься, когда на обыск к Сульдиной поедешь. Она сегодня показания дала, что бандитская касса у нее дома хранится. Потому и полковник Милентьев у ее домовладения найден был. Сама знаешь, что собирал он все нычки банды в одну кучу. А по какой причине он там окочурился, ты, Эля, уж будь добра, сама докапывайся». Отхлебнув из чашки, я поставил ее перед Клюйка. «Ты, правда, его не убивал?» Лицо Эльвиры осветила надежда на мою непричастность. «И откуда ты знаешь, что Сульдина дала показания по спрятанным ценностям? Ты же не участвуешь в деле. Ты права участвовать в нем не имеешь. Эля, ты уж определись, что для тебя сейчас важнее, убийца я или нет, либо соблюдение мной процессуальных тонкостей». Я взял чашку с ее кофе и еще раз отхлебнул. «Может, Ты еще представление на меня напишешь и будешь добиваться в отношении меня строгих мер прокурорского реагирования. Советник юстиции внезапно взметнулась со своего табурета и, подскочив ко мне, крепко обхватила сзади, уткнувшись лицом в сразу болезненно занывший затылок. Потом развернула лицом к себе и, взгромоздившись ко мне на колени, полезла целоваться. Слава богу, по бабье заблажила она, а то я чего только не придумала. Экая ты, Эля, придумщица. Хлопнул я ее по заднице. Борща, советница закивала улыбающимся лицом, но с моих колен привстать не соизволила, и мою рубашку, распахнувшуюся на своей промежности, поправлять не стала. Поняв, что прием пищи данной работницей прокуратуры опять откладывается, я провздел под ее бедра правую руку и, приподнявшись вместе с ней со стула, повторил прошлый маршрут к койке. Между двумя сеансами интенсивного примирения следственных органов милиции и прокуратуры мне пришлось рассказать о событиях, в которых я сегодня участвовал, предварительно заручившись устным обязательством о неразглашении. В том, что Эльвира не протечет, я был уверен. Болтливые старшие следователи по областных прокуратур, может, где и бывают, но мне такие не встречались. Даже находясь под впечатлением от Таисиных пирожков с отторженной бабьей человечиной, Эльвира осталась профессионалом. Машинально поглаживая меня по груди, она прямо в койке выстраивала предположения и рабочие версии, пока я не начал ее поглаживать тоже по груди и не только. Когда рука добралась до не только, я автоматом взглянул на неподалеку висящие на спинке стула свои штаны и невольно затрясся в смехе, которого не смог сдержать. Ничего не понимающая Эльвира начала было опять наливаться обидой. Пришлось опять пуститься в откровение и рассказать, как Гриненко исследовал сумчатую плаценту, а потом дезинфицировал свои пальцы об штаны. Следствие областной прокуратуры хмыкнуло и полезло на меня занимать позицию сверху. Меня, уставшего за день, это устроило, и перечить наезднице я не стал. В данной ситуации, быть под Эльвирником мне было гораздо приятнее, чем в обыденной жизни просто быть подкаблучником. Намного приятнее. Чтобы избежать неизбежного, сразу же после сайтия, я потащил партнершу сначала в ванную, а потом на кухню. Надо было чем-то занимать бескомпромиссную подругу и отвлекать ее от второго акта марлезонского действа. Меньше всего мне сейчас хотелось извиваться в оправданиях относительно своих, но не санкционированных Эльвирой связей с нечуждыми мне барышнями. Я хорошо помнил, что скандалить она начала с них, а не из-за безвременно почившего полкана. «Сережа, скажи, а кто такая Татьяна? А Лида, это ведь твоя начальница?» Тихо и очень вежливо задала мне вопрос моя любимая. И это произошло, когда я уже расслабился и с умилением наблюдал, как она с неподдельным аппетитом хлебает мой борщ. Волчица. Беременная волчица. Старшая по ОФТ. Энда. Глава 18. Времени на то, чтобы собраться с мыслями, у меня не было. Как не было и никакой целесообразности признавать себя виноватым и уж тем более оправдываться. Цейтнот, мать его за ногу. Надо выкручиваться как-то по-другому, но для этого нужно какое-никакое, но вдохновение. И несмотря на ноющий затылок и потраченные на упыриху Сульдину душевные силы, оно, это вдохновение, у меня еще оставалось. Это, душа моя, те самые несчастные женщины, у которых ты меня так коварно отбила. И не побоюсь этого слова, вероломно увела в свою постель. С грустным и незлобливым порицанием попрекнул я свою, не в меру любопытную подругу, и при этом посмотрел на нее хоть и осуждающе печальными глазами, но без ярко выраженного укора, давая таким образом понять, что отношусь, если и с неодобрением, то с пониманием к совершенному ею в отношении Лиды Татьяны проступку. Проступку, безусловно, недоброму, но вполне объяснимому, поскольку я осознаю, что ради меня можно было бы пойти и на более серьезные прегрешения. Именно этими словами я и изложил прокурорше свое видение произошедшего. Эльвира Юрьевна на какое-то время зависла, не донеся до уже приоткрытого рта ложку. Видимо, она была не готова к такому восприятию и пониманию действительности, даже с моей стороны, и уж тем более, в такой интерпретации. Скорее всего, она ожидала от меня несколько иной реакции на свой, заданный исподволи столь неожиданный для меня вопрос. Видимо, ей хотелось от меня сбивчивых и виноватых объяснений. «Ты это сейчас серьезно?» Наконец-то отмерев, вопросила она, опустив ложку в тарелку. «Да, любимая, серьезно. А разве уместно шутить такими вещами? И да, я не хочу, чтобы ты винила в случившемся только себя. Просто пойми, что так распорядилась судьба. И ты не переживай за девушек, Я постараюсь постепенно их убедить, что будет лучше, если они меня оставят тебе. Ты ведь, я надеюсь, увела меня у них не для легкомысленных и краткосрочных развлечений, чтобы просто натешить свою плоть, не для того, чтобы поиграться мной, да и бросить потом. Ты только честно ответь мне. Мадам Клюйка, начавшая было выходить из ступора и фокусировать на мне свой осмысленный взгляд, снова впала в легкую бессознательность. А я, завершив свой печальный монолог, принялся насыпать в турку молотый кофе. Для себя. Так, как понял, что в ближайшие несколько часов мне будет не до сна, а пить растворимый кофе мне не хотелось. Вечер обещал быть, может, и не томным, но уж точно, содержательным. В плане длительных бесед, взаимных упреков и неожиданных откровений. Следующим днем, уже после обеда, я сначала отвез загостившуюся у меня Эльвиру домой, а сам потом поехал в общагу завода «Прогресс» для консультации с Евдокией Котеневой и Зинаидой Печенкиной. Эти две барышни проживают в той самой злополучной комнате, на которую была совершена бесчеловечная по своей жестокости и цинизму газовая атака. И совершена она была проходящим у меня по уголовному делу Визовскиным Алексеем, этаким упитанным мажором Перестарком. Но мало того, в данное время в отношении меня ко всему прочему проводятся еще и проверки. По явно надуманным заявлениям гражданок Печенкиной, а также Котеневой и еще ейной мамы, которая с золотыми зубами, и не обыкем проводится, а самим обкомом партии и областной прокуратурой на пару, на предмет предполагаемых ими моих попыток развалить данное уголовное дело и выгородить бесчеловечного газовщика-удушителя советских девушек. Хорошо еще, что для разрешения эту жалобу областная прокуратура по своей лености спустила к нам в районную. И особенно хорошо, что проводит данную проверку помощник прокурора Анюта Злачевская. С самых недавних пор, к счастью, не шибко сильно меня ненавидящая. Я очень хочу надеяться, что не шибко. Обе общаговские барышни были дома, и одеты они были тоже по-домашнему, в короткие цветастые халатики, совсем не скрывавших их восхитительных голых коленок. Но после почти суток примиренческих постельных баталий со следственным аппаратом об прокуратуры, на коленки барышни, на их ядреные подхалатные задницы я теперь смотрел с присыщенным равнодушием. Девушки встретили меня радостно и сразу же посадили за стол пить чай. Отказываться от их забот я не стал, поскольку за последние сутки порядком уже устал от исполнения обязанностей официанта и кухарки. За все время пребывания у меня в гостях, Эльвира Юрьевна так и не соизволила ни разу похозяйничать на кухне. «Сергей Егорыч, ну вот зачем вы нас заставили тогда кляузу на вас написать, когда мы все трое пили чай?» — обиженно спросила Зинаида. «Вы ведь ни в чем не виноваты. Когда вас тот большой начальник с полной женщиной заставляли отпустить Лешу, вы же ни в какую не соглашались. Мы же все слышали». Печенкина повернулась за подтверждением к скромной Евдокии, и та согласно закивала. «Вот вы сейчас улыбаетесь, а нас, между прочим, на завтра в прокуратуру вызвали». Зина грациозно поднялась с табуретки и, зазывно покачивая крепкой задницей, прошлась в вешалке. Порывшись в карманах пальто, она вернулась с четвертушкой бумаги. Это действительно была повестка в Октябрьскую прокуратуру, к помощнику прокурора Злачевской А.Р., к 10 утра. С трудом оторвавшись от трех плошек с разным вареньем в каждой, которые мне поставили рядом с чашкой чая, и отмахнувшись от протянутой повестки, я начал вразумлять девушек. «Экая ты замечательная девушка, Зина, и умница ты, и красавица редкая. Таких, как ты, на всю эту общагу всего, может, две девушки и найдется. Ты, да вот Дуся, но ты же еще помимо всего сразу все замечаешь. И про то, как тот майор меня склонял Визовскина отпустить, ты, наверное, тоже заметила и услышала». «Услышала же», — ласково посмотрел я на Зинаиду. «Я тоже все заметила и услышала». Сбоку робко, но вполне отчетливо сообщила мне про свои достоинства недоудушенная газовщиком Лешей Дуся Котенева. Я обернулся в ее сторону и улыбнулся ей тоже. Очень приветливо улыбнулся. В ответ Евдокия мило покраснела. «Вот видите, девушки, какие вы замечательные умницы и красавицы!» — восторженно возрадовался я, переводя влюбленные глаза с одной на другую. Реакция барышень была незамедлительной и абсолютно верной. Одна из них бросилась за чайником подлить мне кипятку, а вторая стала наполнять изрядно опустошенные мной плошки клубничным, малиновым и вишневым вареньем. Потом мы еще чуть более часа пили чай и репетировали их ответы на все возможные вопросы, которые завтра им будет задавать Злачевская. Расстался я с гостеприимными барышнями с большим трудом. Они уговаривали задержаться на ужин, но я устоял. Зато домой я вернулся с 2-литровыми банками варенья и с надеждой на то, что пытать их Нюрка будет не люто, а они, в свою очередь, ничего не перепутают из того, о чем мы с ними так долго чаевничали. Утром понедельника я поехал в Октябрьский рофт. На оперативке у начальника меня ждал небольшой сюрприз. И не сказать, чтобы приятный. Очевидно, исчерпав весь возможный лимит нахождения на больничном, на службу вышел мой давний недруг майор Ахметханов. На окружающих он по-прежнему смотрел надменно, но сидел уже не за приставным столом, да еще по правую руку от Данилина, а, как и все прочие смертные, вдоль стеночки, через 2 стула от меня. Со мной он старался взглядом не встречаться, но и я тоже в глаза ему не лез. Когда очередь дошла до меня, Алексей Константинович запалил уже 3-ю сигарету. Судя по его неприветливому взгляду, он по мне не соскучился. «Это хорошо, конечно, лейтенант, что ты выздоровел», с не очень искренней радостью в голосе произнес он. «Пока ты там болел, у нас тут много чего произошло, хорошего и плохого». Майор остановил на мне свой взгляд, и я был вынужден подняться со стула. «Бригадир московской группы, что по твою душу приехала, вдруг взял и помер», шеф по птичьи склонил голову на бок, не отводя от меня взгляда, «и дело по твоим квартирникам областная прокуратура себе забрала. Виноват, товарищ майор, а какая из этих новостей плохая?» Задал я вопрос руководству, не понимая, что же его удручает из обеих, в общем-то, неплохих событий. Данилин дернулся, и пепел с его сигареты упал на лежащие перед ним бумаги, а находящийся в кабинете личный состав зашелестел. Только 3 сумели сохранить молчание. Алдарова, Лида и Ахметханов. «Ты что такое городишь, Корнеев? Это шутки у тебя после болезни теперь такие?» Возмутился руководитель и нервно затушил в пепельнице окурок. Глаза Алдаровой веселились отдельно от ее бесстрастного лица. Лида смотрела на меня с осуждающей тревогой. Ахметханов криво ухмылялся. «Виноват. Вынужден был повториться, я из стойки вольно перевел свое тулово в позицию смирно. Расслабился на больничном. Но уж, если совсем честно, то, Алексей Константинович, вы же понимаете, что сожалеть о безвременно ушедшем Аркадии Семеновиче у меня нет никаких оснований.